Повой в потолок, а потом говори», — оборвала ее Александра. «Знаю, знаю», — сказала Лада, рассматривая дырчатые потолочные панели. «Ты у нас несчастная страдалица, а я ехидна. Что наш муж?» «Все хорошо», — ответила Александра. «Наш муж объелся груш», — задумчиво произнесла Лада. «А Машка, между прочим, совсем черная стала. Что за год такой? У всех трагедии». «Я на него смотреть не могу, на Ваньку. Как вижу его на пленке, сразу перематываю», — почему-то шепотом сказала Александра. «Не могу». «Как же ты работать будешь?» — спросила Лада. «Тебе на него, как я понимаю, в ближайший месяц придется день и ночь смотреть». «Да справлюсь, наверное». Александра задумчиво покосилась на магнитофон. «Ты знаешь, мне кажется, он найдется. Не верю я, что такого мужика какие-то идиоты могли убить». «Ну, я его очень мало знала», — печально сказала Лада и закурила тонкую пижонскую сигаретку. Она всегда курила не то, что все остальные. «Только в лицо, ну, здоровались в коридоре. Не знаю, что тебе сказать. Саш, Васятка тоже говорит, найдется. Ну, просто цену набивают, потому и тянут так долго». «К Мане нужно бы съездить». Александра встала и сунула руки в карманы джинсов. «А то я со своими проблемами совсем от нее оторвалась. Я ей на самом деле обязана, понимаешь? Ей ведь еще тяжелее, чем мне». «Но у нее надежда есть», — задумчиво возразила Лада. «А у тебя нет». «У меня нет», — согласилась Александра, — «это точно». «А как бонапартист воспринял твой выход на работу, да еще с утра до ночи?» — уже обычным своим тоном спросила Лада. Она не была ни распущенной, ни циничной, но, разговаривая подобным образом, проще жить. «Не заметил», — сообщила Александра, с наслаждением откусывая от пирога. «Про с утра до ночи он еще не знает, но, думаю, когда узнает, тоже не заметит. Знаешь, Лад, он тут еды привез из 7-го континента почти на 150 долларов. К чему бы это, ты не знаешь?» «Насколько?» — выпучила глаза впечатлительная Ладка. «Насколько слышала», — подтвердила Александра. «Я думаю, может, он жулик?» «Говорила я тебе, не выходи за него», — воскликнула Лада. «А может, он не жулик, а миллионер?» «Это я миллионер, а не он», — отозвалась Александра. «По крайней мере, я больше похожа на миллионершу. Если бы ты только видела, во что он одет». «Ну, я не видела», — отрезала Лада. «Ты же его в секрете держишь, как будто он принц Чарльз. А мы с Маней две герцогини и мечтаем его у тебя отбить». «Да не в этом дело», — с досадой возразила Александра. И они замолчали. «Поедем, что ли?» — предложила Лада. «Девятый час. Я уже все материалы на эфир сдала. Мне больше делать нечего». «Поедем», — согласилась Александра. «Ну, тогда я за вещами схожу, а ты спускайся. Моя машина на той стороне стоит почти у входа. Я сегодня рано приехала. Мне хорошее место досталось». Это была вечная проблема. В Останкине всегда негде было оставить машину. «Странно», внезапно решившись, сказала Александра, когда Лада была у самой двери. «А почему именно меня попросили смонтировать этот фильм? Что-то тут не так». Лада обернулась, вопросительно посмотрела на подругу. «Что не так? Что ты все время выдумываешь?» «Да не могу понять, в чем дело», — призналась Александра. «То ли кажется мне, то ли правда я что-то упустила». Почему-то интуиция на этот раз подвела Ладу Ильину. «Ну, когда кажется, креститься надо», — сказала она сердито. «У тебя просто нервное расстройство». И ушла. В холле у Александры развязался ботинок. Она нагнулась, чтобы зашнуровать его, а когда выпрямилась, прямо на нее шла Вика Терехина в голубой норковой шубе и высоких до безупречных бедер сапогах. «Я что тебе сказала, дрянь паршивая?» — подойдя вплотную, ласково спросила Вика. Александра тут же попятилась от нее, не хватало только публичного скандала в переполненном вечернем Останкинском холле. «Ты что, не поняла?» — наступала на нее Вика. «Мне повторить? Я по два раза не повторяю. Что тебе тут надо? Ты что здесь делаешь? Тебя однажды выставили отсюда, еще хочется? Так я мигом организую». Александра молчала, у нее пересохло во рту и сдавило горло. «Тебе здесь не место», — Вика говорила спокойно, даже весело. «Здесь не место шлюхам, не умеющим держать себя в руках. Забудь про телевидение, дура. Или где-нибудь полы помой, в каком-нибудь вокзальном сортире. Там твое настоящее место, поняла? Еще раз увижу...